Барон с нескрываемым раздражением запахнул на груди плащ своего оруженосца и сердито произнес. «Бюргермейстер, ты продолжаешь просить об этом глупом переодевании?» «Да, мой славный рыцарь, не нужно отвлекать божьих людей от работы. Да и вам будет приятнее потом предстать перед невестой во всем блеске. Какой для нее будет подарок, когда мы ее торжественно сопроводим на встречу с вами в здании ратуши? Но мы же должны узнать ее. Если бы у вас был ее портрет, все было бы проще. А сейчас вам нужно только ее указать. Нам ведь еще предстоит поговорить со священником и супериором и все подготовить. Вы только укажите на нее, и в скорости она предстанет перед вами в подобающей одежде и с благословением ее священника». «Ладно, бюргермейстер, будь по-твоему. А сегодня в обед я ее увезу». «Вот и славно. Эй, палач, ступайте». Гудо поднялся с бревна, лежавшего во дворе Венцеля Марцелла, и, отворив калитку, вышел на улицу. День выдался солнечным и тихим. Даже вездесущие мухи, необычайно прилипчивые сегодня, спрятались от палящих лучей, так что Венцель Марцелл, по привычке вышедший из дома с огромным платком, не сразу заметил перемену. Обычно в летние месяцы многие горожане спасались от огромного количества мух с помощью огромного платка, которым приходилось взмахивать часто и широко. Сегодня платок повис в руках бюргермейстера, ни разу не описав привычный круг. Бюргермейстер вышел за калитку и посмотрел вслед уходящему господину в синих одеждах и уже подвыпившему рыцарю, плетущемуся в пяти шагах от него. «Что будет? Ох, что-то будет!» — в тревоге думал Венцель Марцелл, сердито сплевывая себе под ноги. Гудо так ни разу и не обернулся. Да и зачем? О чем ему говорить с этим молодым рыцарем? Он еще слишком молод. В его голове ржание боевых коней, треск сломанных копий и звон булатных мечей. А теперь вот надумал жениться. Пусть так. Рыцари еще нужны. Может, рождение маленького рыцаря хоть немного отвлечет его, и он на время покинет тот круг, куда был брошен с юных лет. Что он видел в своей жизни? Турниры, пиры, битвы, опять пиры и ожидания все тех же турниров, битв и пиров. Так и пройдет жизнь, вовсе и не начавшись. Дай бог ему не попасть на поле битвы, ведь он совсем молод, этот барон Гюстав фон Бирк. Да и человек неплохой. Никогда не убивал в свое удовольствие, предпочитал ослабить, а затем взять в плен противника. Он не был жаден до кровавых пыток, истязаний и наказаний. Его воины никогда не голодали, для этого он готов был отдать последнее. И, ко всему прочему, искренне верит в Бога. Вот только вино, а теперь еще и невеста. Гудо тяжело вздохнул. Судьба часто испытывает человека. И эти испытания порой страшнее и ужаснее пыток, ибо они рвут душу в клочья. А тело без души – это корабль без команды. Швыряют волны и рвет ветер. Его место – глубокая пучина. Гудо и барон миновали городские стены и теперь шли вдоль отводного канала на запад. На широкой поляне уже давно поднялась трава, и над ней узорчато пестрели полевые цветы. Небо было безбрежным в своей прозрачной синеве, и быстрокрылые птицы с радостью купались в ней. Дышалось свободно и легко, и в этой благодати могло показаться, что Господь ненадолго вздремнул и не видит, не слышит своих грешных рабов. Иначе за что же им дарован этот прекрасный день? А может, и дарован? Дарован за покаянные молитвы и тяжкий труд. Вот, например, эти флагелланты. Они так же трудолюбивы, как и муравьи. И двухмесячный тяжелый труд все еще не убил в них желание и возможность во имя Господа и искупления грехов приносить пользу другим. Для этого они взяли на себя их грехи и их труд. И все же хорошо, что земляные работы уже почти завершены. Следующую неделю они бы точно не выдержали. Почти все они – кожа до кости. И кожа исполосованная, постоянно сочащаяся сукровицей и гноем. Сколько же мази и притирок использовал Гудо, чтобы хотя бы ненадолго облегчить их боль. Но едва подлечившись, эти братья и сестры Христа опять принимались за привычное и подставляли плечи, грудь, спину под рвущие кожу удары плети. «Вы что, бьете этих людей? Они рабы города? Или пленные, которые не в состоянии заплатить выкуп?» Наливаясь краской гнева, спросил молодой рыцарь. «Ни один житель города или окрестности не прикоснулся к ним и пальцем», глухо ответил Гудо, делая вид, что не замечает приветствий флагелантов. «Ведь они истощены и едва одеты. Где же ваше христианское сострадание? А бюргермейстер здесь бывает? Он что, не христианин?» «Эти люди сами выбрали свой путь. Так они призывают Христа к себе, хотя, скорее всего, это он призовет их раньше. Город не имеет права вмешиваться в их общинную жизнь, тем более что-либо указывать. Это их жизнь, это их воля и назначение». Гудо остановился и с сожалением посмотрел вниз. Здесь, во рву, на глубине человеческого роста, наполняли глинистой землей корзины две совсем еще юные девчушки. Их короткие туники едва держались на костлявых плечах, а в глубоком вырезе вздрагивали острые холмики маленьких грудей. «Посмотрите на них!» Молодой рыцарь присел и с ужасом уставился на девчушек. Те, почувствовав на себе пристальный взгляд, подняли головы и устало улыбнулись. Потом одна из них пробормотала несколько слов молитвы, и они опять взялись за свои лопаты. «Нет, не она. Пойдем дальше». Гудо и его бывший молодой хозяин не спеша брели вдоль канала, всякий раз останавливаясь, когда замечали молодую девушку. И с каждым шагом, с каждым неузнанным юным лицом, рыцарь становился все угрюмее и молчаливее. Хмель уже давно выветрился из его головы. Да и как он мог удержаться при виде этих изнуренных тяжелой земляной работой тел? Каждый, кто увидел бы эту картину, погрузился бы в печаль, а в его душе поселилась бы жалость к этим несчастным. Но сами люди, которые своим видом могли вызвать слезы даже у тюремщиков, не понимали этого. Они радовались каждому своему усилию, ослаблявшему их тело. Они радовались, что наказывали тело, этот сосуд греха и самый уязвимый для дьявола набор костей и мяса. Они радовались и постоянно улыбались. Только от этих неестественных улыбок Гюставу фон Бирку становилось все тяжелее и тяжелее, и даже больше. Они пугали молодого рыцаря. Тем не менее, он взял себя в руки и дотерпел до конца, продолжая всматриваться в лица всех молодых девушек, занятых на работах. «Им и среди них нет», — с некоторым облегчением вымолвил барон и озадаченно взглянул на палача. Гудо помрачнел. «Здесь не все. Есть еще женщины и мужчины. Но супериор Доминик и священник запретили им быть на работах. Их еще не изгнали, но к общим службам они не допускаются. И за что они наказаны? Свои грехи они же сами и замаливают. Но мне думается, супериор больше жалеет этих людей за их заблуждения, вызванные болезнями. К сожалению, бюргермейстер запретил мне их осматривать. Да и священник против. Пусть так и будет. Главное, что они не переступают черту города. А дальше уже не моя служба». «И где мы можем их увидеть?» – поколебавшись, спросил барон. «Днем они прячутся по лесу в разных местах, а ночью собираются вместе на общую трапезу и...» «И что?» – молодой рыцарь уставился на палача. «Этого лучше не видеть». Гудо надвинул на лицо капюшон палача, в котором он ходил даже в летнюю жару. «Ты отвезешь меня туда. Я желаю убедиться, что моей Иммы среди них нет», – жестко произнес Гюстав фон Бирк и попытался заглянуть под капюшон палача. Гудо тяжело вздохнул и кивнул.